Рядом стоял старичок в соломенной шляпе. Аньес спросила, что это значит «открытый город». Старичок пожал плечами. «Не знаю. Может быть, что не крепость, или по просьбе папы. Во всяком случае, сударыня, не весело». Подошел рабочий, прочитал и крикнул: «Сволочи, сторговались!» Один его глаз плакал, другой, фарфоровый, равнодушно глядел на Аньес. Толстый, усатый полицейский, ухмыляясь, рассказывал: «Нас оставили для порядка. Открытый город — это чтобы не убивали. Теперь скоро мир подпишут». А люди уходили. Аньес глядел на них с завистью. Когда идешь, можно не думать. Вечером она пыталась успокоить Рике. Напечатано «открытый город». Значит, не будут стрелять и бомбы не будут кидать. «Я бомб не боюсь. Когда мы шли, они все время кидали. Я боюсь, что они придут». Она отвернулась. Впервые за все время она заплакала. Поняла, что, как Рике, боится одного — придут. До этой минуты она оставалась вне событий. Думала, не все ли равно, такие же люди, только одеты по-другому. И вдруг схватилась за сердце. «Неужели придут? Немцы в Париже!» Она повторяла эти слова, и слезы текли, текли. Она выбежала, не могла сидеть на месте. По крутой улице спускались солдаты, грязные, усталые. Они тоскливо поглядывали на забитые окна домов. Едва шли, торопились выбраться из города. Аньес дала одному хлеба и шоколада. Он поглядел на нее и тихо сказал: «Спасибо, прощайте». Не могла она забыть его глаз. И почему он сказал такое непривычное «прощайте»? Вернувшись домой, она кинулась к радио. Из Тулузы передавали речь Рейно. Он говорил, что обратился к Рузвельту с последним призывом. Голос его едва доходил. Потом епископ призывал к покаянию. «Это Божья кара». Смутный рокот. И вдруг близко, как в соседней комнате, «Радиостанция «Национальное пробуждение». Сдавайтесь, мы организовали тайные отряды. В Орле 16-й отряд расстрелял всех масонов и марксистов. В Гренобле 47-й отряд...» Рике попросил: «Прикрой. Не могу я их слышать». Аньес не легла. Ночью она просидела у черного окна. Слушала гул моторов, раскаты орудий. Томилась над Парижем, как над покойником. А утром вышла с Дуду. Может быть, раздобудет молока для мальчика и Рике. Нет, все лавки заперты. Да и людей не видно. Вот только женщина толкает тележку с детьми. Значит, еще уходит. Из-за угла выбежал солдат. Чем-то он ей напомнил Пьера. Смуглые большие белки глаз. «Как пройти к Порт-д'Орлеан? Скорей!» Она показала дорогу и спросила, где они. Солдат махнул рукой и побежал. Аньес пошла дальше. Закрыты все ставни, ни души. Часы на площади показывали 3, остановились. И тихо, тихо. Потом раздалось гудение. Самолеты летели очень низко. Были видны черные кресты на крыльях. Аньес подумала, сейчас бросят бомбу. И удивилась своему спокойствию. Убьют Дуду, а ей все равно. Значит, она сошла с ума. Ничего больше не понимает. Они дошли до бульвара. И вдруг Аньес остановилась. Навстречу шли немцы. В открытом автомобиле сидели солдаты с винтовками. И Аньес, ни о чем не думая, закрыла рукой глаза Дуду, только чтобы он не видел. Она ничего не соображала, не хотела смотреть и жадно вглядывалась в чужие лица. А в голове вертелось одно — «Вошли! Вошли!» Шла кавалерия. Лошади остановились. Мостовая заблестела от лошадиной мочи. Аньес разобрала на мешке с мукой надпись